Часть восьмая. Студия стоит на самом верху крутого склона позади Дельф. Эта большая уродливая коробка занимает специально выдолбленную для нее в скале площадку. Передние окна смотрят на равнину, задние до третьего этажа упираются в склон. С той же северной стороны находится парадный вход, огромные стеклянные двери, которые никогда не используют. Жители входят и выходят через маленькую дверь с восточной стороны, которая ведет в коридор, пронизывающий весь первый этаж. Внутри все до крайности голо и функционально. Мраморные лестницы и коридоры по больничному чисты. На первом этаже слева по коридору спальни художников, выходящие окнами на юг, на равнину. В каждой железная кровать, умывальник, из обоих кранов которого течет холодная вода, маленький неустойчивый столик и крючки для одежды. Из каждой комнаты можно пройти в душ с мраморным полом, вода тоже холодная. Напротив спален другие двери, которые всегда закрыты, но это, наверное, что-то вроде кухонь или комнат для прислуги. Работали художники на верхнем этаже, где свет лучше, там комнаты окнами на север служили студиями и кладовыми. Но все это я узнала потом. В этот вечер я увидела уродливую громаду на камнях и свет голой электрической лампочки у двери. Только мы вошли в коридор, открылась дверь, и из нее пулей вылетел молодой человек, наскочил на косяк и повис на нем, как бы очень нуждаясь в поддержке. Он сказал высоким возбужденным голосом: «Ой, Саймон, я как раз...» Но увидел меня и театрально замер в потоке света, некрасивый, определенно слабый и совершенно неуверенный в себе. Ему явно хотелось улизнуть обратно в комнату. Он был высоким, худым, обгорал на солнце. Глаза бледно-голубые, такие бывают у моряков, которые часто смотрят вдаль. Слабый чувственный рот и сильные уродливые руки мастера. Ему было года 23, но маленькая бородка заставляла его выглядеть на 19. Волосы выгорели и напоминали сухую траву. Саймон сказал: «Привет, Нигель. Это Камилла Хевен. Она остановилась в Аполлоне. Я привел ее сюда выпить, и она хочет посмотреть твои рисунки. Не возражаешь?» «Конечно нет, вовсе нет. Восхищен», — сказал Нигель, немного заикаясь. «Проходите в комнату, там и выпьем». Он уступил нам дорогу, еще больше покраснев, и я подумала, уж не пил ли он один. Глаза у него были чудные, он вроде как очень старался сосредоточиться, взять себя в руки. В комнате был беспорядок, впрочем, довольно приятный. Художественная натура хозяина проявлялась здесь намного сильнее, чем в его внешности, и выплескивалась в эту монашескую келью. У подножия кровати рюкзак наполовину изверг свое содержимое, веревку, носовые платки, которыми явно вытирали краску, три апельсина и книжечку «Избранные стихи» Дилана Томаса. На умывальнике висело полотенце, яркое, как подсолнух, на кровати пижама с бирюзовыми полосками. На всех стенах булавками приколоты наброски, рисунки в разном стиле, грубые и нежные, карандашом, мелками, акварелью. Но я не успела все рассмотреть, потому что хозяин бросился куда-то и подволок ко мне лучший стул — полотняное сооружение жутко оранжевого цвета. «Сядете, мисс, это лучшее, что здесь есть. На самом деле он совершенно чистый». Он странно двигался, пародия на движение Нико. Тоже быстро, но никакой грации атакующей кошки, почти некоординированность. Я поблагодарила его и села. Саймон устроился на подоконнике. Мы выпили за здоровье друг друга и заговорили о жизни. «Хорошо провел день?» — спросил Саймон. «Да, спасибо, очень». Куда ходил?» Молодой человек махнул рукой, чуть не сшиб бутылку со стола и ответил: «Вверх по горе». «Опять на Парнас?» Отлавливал пастухов. Он повернулся ко мне. «Нигель по контракту должен изображать эллинические типы, головы крестьян, старух и пастушков. Он уже нарисовал чернилами несколько совершенно потрясающих». Нигель сказал неожиданно: «Вы не представляете, ободранный мальчишка пасет коз. Начинаешь его рисовать и понимаешь, что много раз видел его в музеях. На прошлой неделе я нашел в Амфисе девушку совершенно минойскую. Даже прическа такая же. От этого, конечно, и трудно, потому что, как ни старайся, это похоже на копию с греческой урны». Я засмеялась. «Знаю. Совсем недавно встретила одного Зевса и одного довольно испорченного Эрота». «Стефанос и Нико?» — спросил Саймон. Я кивнула. «Нигелю надо их показать». Художник спросил: «А кто они?» «Стефанос — пастух из Араховы, вышел прямо из Гомера. Нико — его внук и просто красавец в американо-греческом стиле. Но если нужна только голова, лучшего не найти». Пока я говорила, я поняла, что Саймон ничего не рассказывал Нигелю о своем брате. Ничего он не рассказал и теперь. «Ты еще можешь их встретить. Стефанос обычно бродит между Дельфами и Араховой. Ты сегодня ходил в ту сторону далеко?» «Очень далеко». Молодой человек почему-то выглядел смущенным. «Надоело мне в долине, решил походить и шел, шел. Очень жарко, но дул ветер». «Не работал сегодня?» Вопрос был совершенно невинный, но художник вспыхнул под грубым загаром. Он быстро сказал «нет» и засунул нос в стакан. Я спросила: «И никаких панов со свирелями? И никакого Парнаса? Вы меня потрясаете». Он окончательно засмущался. «Нет, говорю же, я почти ничего не делал. Просто ходил, и эти головы мне осточертели. Это только хлеб с маслом. Они вам не понравятся». «Мне очень хочется посмотреть. Саймон рассказывал, как вы здорово рисуете». «Здорово? Саймон говорит ерунду. Я получаю удовольствие, и все». «Некоторые очень хороши», — сказал Саймон тихо. «Ага, эти сладенькие акварельчики. Ты читал, как на них реагируют критики? Они бесполезны, и ты это знаешь. Они первый класс, и ты это знаешь. Если бы ты мог... Боже, опять если бы, никому они не нужны. Но это то, что ты хочешь делать, и такого не делает никто. Если ты имеешь в виду, что на них трудно прожить, тогда, конечно. Они не значат ни черта. Слышишь, ни черта!» Саймон улыбнулся, и я поняла, что его отличает от знакомого мне самоуверенного типа. Ему не наплевать. Ему не безразлично, что произойдет с этим несчастным и не особо привлекательным мальчиком, хотя тот все время и грубит. И поэтому он вернулся через 14 лет, чтобы узнать, что случилось с братом. Это не аристианская трагедия, он не соврал, но ему не были безразличны его отец Стефанос. Человек не остров полностью сам по себе, смерть каждого человека — уменьшает меня, потому что я принадлежу человечеству. Цитата из Джона Донна. Вот так. Он принадлежит человечеству, которое в данный момент включает в себя Нигеля. Он поставил стакан и обхватил руками колено. «Ну ладно, хочешь, мы найдем тебе то, что продается?» Нигель сказал уже не грубо, но также горячо: «Ты имеешь в виду конкурентное преимущество? Трюк, чтобы заманить толпу на выставку? Продать две картинки, чтобы имя появилось в газетах, это?» Саймон сказал мягко: «Нужно же где-то начинать. Почему бы не считать это частью борьбы? А потом жизнерадостно. Мы должны найти для тебя что-нибудь особенное, чтобы всем было интересно хоть взглянуть на твои картины. Рисуй под водой или прославь себя в прессе как человек, который всегда рисует под чарующие мелодии Моцарта. Нигель постепенно делался веселее. «Скорее под Каунт Бесси. Ну и что мне тогда рисовать? Куски ржавого железа, влюбленную женщину или собаку, поедающую собаку?» «А еще можно, — сказала я, — пересечь на ослике Грецию, а потом написать иллюстрированную книжку. Я сегодня видела такого путешественника». «Да, он сейчас здесь. Слишком устал, ничего не рассказывал, не показывал, а сразу лег спать. Разбудить его, наверное, могла бы только атомная бомба. А про меня, честно говоря, я чувствую, что мог бы, если бы выдался случай, а так бороться за каждый шаг. Послушай, Саймон, ведь все-таки главное, чтобы работа была хорошей. Великие художники не подстраивались». Делали, что хотели, брали, чего желали и плевали на все, ведь все равно победили. Чего-то я здесь не понимала. Разговор шел на двух уровнях. Они явно говорили не только вслух. Ты прав только частично. Великие люди знали, куда идут, но главное было идти, а не сметать все на своем пути. Они оставались сами собой и знали, какое место в мире им принадлежит. Но с художниками ведь не так. Если человек знает, к чему он призван, он должен или пробиться через безразличие человечества, или разбиться об него. Любой поступок художника можно оправдать, если его искусство стоит того. Цель оправдывает средства. «Нет, нет и еще раз нет». Нигель выпрямился на стуле. «Послушай, я ведь не имею в виду ничего ужасного, как убийство и преступление, но если нет другого выхода...» Тут уж я не выдержала. «Что вы, Господи Боже мой, собираетесь делать? Украсть ослика?» Он так резко обернулся, что чуть не упал со стула и истерически засмеялся. «Я? Отправиться пешком в Янину и написать об этом книгу? Никогда! Волков боюсь!» «Там нет волков», — сказал Саймон, внимательно и озабоченно глядя на Нигеля. «Тогда черепах! Хотите еще выпить? Знаете, мисс Камилла, забыл фамилию, здесь по горам в полном одиночестве бегают абсолютно дикие черепахи. Представляете, встретить ее, когда... «Да всего мили!» «Милю я, наверное, пробегу», — ответила я. «Что случилось, Нигель?» — спросил Саймон. Мальчик замер на середине движения с бутылкой в руке, покраснел, побледнел, пальцы сжались. «Извините, плохо себя веду, пьян». Потом он повернулся ко мне. «Вы, наверное, думаете, что я чокнутый. Я просто темпераментный, как все великие художники». Он стеснительно улыбнулся, опустился на колени, вытащил из-под кровати папку и стал давать мне рисунки по одному. «Вот и вот, Саймон говорит об этом. Да, я буду верен себе, даже если для этого придется быть неверным всем остальным. Я не часть человечества, я — это я, и когда-нибудь все это поймут». «Ну, посмотрите на них, они же достаточно хороши, чтобы...» Несмотря на нахальные речи, он смотрел жалобно и очень внимательно. «Я просто мечтала, чтобы рисунки оказались хорошими». Оказались. Каждая линия была чистой и почти пугающе точной. С минимальной суетой он передавал не только форму, но и текстуру. Странная смесь французских гобеленов с мужественностью Дюрера. Разрушенные здания, деревья, арки, колонны, цветы, слабые мазки, краски с почти китайской нежностью. «Нигель, это прекрасно! Не видела ничего подобного много лет!» Я села на кровать и разложила рисунки вокруг себя. Больше всего мне понравились цикламены, свисающие из маленькой расщелины в голой скале, ниже остатки какого-то маленького растения, которое в Греции можно найти на всех камнях. Рядом с ним цветы выглядели чистыми и сильными. Саймон сказал: «Это потрясающе! Я раньше этого не видел». «Еще бы, я нарисовал их сегодня», — сказал мальчик и сделал быстрое движение, будто пытаясь вырвать рисунок из наших рук. Поймав себя на этом, он уронил ладони и сел с несчастным видом. Саймон, как обычно, не обратил внимания. Он поднял рисунок. «Ты собирался его делать в цвете? А почему передумал?» «Потому что не было воды». Он взял цикламен и засунул его в папку. Я сказала очень быстро: «А можно посмотреть портреты?» «Да, конечно, вот они, мои рисунки за хлеб с маслом». Его голос звучал странно, и Саймон опять быстро на него взглянул. Их было много и совсем в другом стиле, тоже четко и красиво, но холодно. Все лица казались знакомыми, напоминали иллюстрации к мифам. Старик, похожий на Стефаноса, девушка. Одна мужская голова при всей формальности привлекала внимание, круглая, на могучей шее, крепкие кудри низко спускаются к бровям, как у быка, закрывают уши и доходят почти до мощной линии подбородка, как рисунок на греческой вазе, короткая верхняя губа, твердая полулунная улыбка, как у жестоких архаических богов Греции. Я сказала: «Саймон, посмотри, настоящая архаическая улыбка. На статуях Гермеса и Аполлона она выглядит неправдоподобно и жестоко, но здесь, в Греции, мужчины правда так улыбаются, я сама видела». «Она тоже новая?» — спросил Саймон. «Которая? А, это? Да». Он взял ее у меня из рук. Получилось немного слишком формально. Я рисовал ее наполовину по памяти, но все равно это типы существуют на самом деле. Голова девушки в стиле греко никак не походила на эллинический тип. Это оказалась француженка Даниэль, которая работала секретаршей у одного типа из французской школы археологии. В Греции можно найти что угодно и где угодно. Однажды во время дорожных работ на площади Омония откопали огромную конную статую негра, а работая в саду, делаешь открытие очень часто. Эта партия долго проводила раскопки у Дельф. Ходили слухи, что они отыскивают потерянное сокровище, но все, что они откопали, было римским. Кончились средства, и им пришлось уехать. Нигель слушал, как Саймон мне это рассказывал со странным выражением лица, и я вспомнила разговор о неподходящей девушке. А Саймон продолжал о том, как раскопали возничего, и о том, что еще скрывается в Дельфах под деревьями. Нигель сидел на коленях и рассеянно перебирал рисунки. Он поднял голову. «Саймон», — сказал он опять крайне возбужденным голосом, — «да? Я думаю, я...» Он резко остановился и повернул голову. Дверь на улицу отворилась и со стуком захлопнулась. Быстрые шаги простучали по коридору. Нигель побледнел, как простыня, бросил все свои произведения, сгреб в кучу и убрал в папку на полу. Дверь комнаты бесцеремонно распахнулась. Девушка с портрета рассматривала неаккуратную комнату с выражением утомленного недовольства. Это, к тому же, была та самая красотка, которая ехала в джипе и поставила на место автобус с таким редким мастерством. Как и тогда, казалось, что она полностью контролирует ситуацию, но ей все осточертело. Она протянула, не вытаскивая сигареты из угла рта: «Привет, Саймон, любовь моя, привет, Нигель. На коленях перед моим изображением? Что ж, твоя молитва услышана. Я вернулась».